Ну, конечно. Я и сам открыл эту истину. Вытерпеть можно все. Завтра и послезавтра я в этом уверюсь. Вытерпеть можно все на свете. В предсмертные муки я верю лишь наполовину. Не впервые прихожу к этой мысли. Однажды я застрял в кабине тонувшего самолета и думал, что погиб, но не очень страдал при этом. Сколько раз бывал я в таких переделках, что уже не думал выйти живым, но не впадал в отчаяние. Вот и сейчас не жду особых терзаний. Завтра я сделаю открытие еще поудивительней. И хоть мы запалили такой огромный костер, Бог свидетель, я уже не надеюсь, что наш призыв дойдет до людей. Да разве я о себе? Вот оно. Вот что поистине невыносимо. Опять и опять мне чудятся глаза, полные ожидания. И едва увижу их, по сердцу как ножом полоснет. Я готов вскочить и бежать, бежать со всех ног. Там гибнут, там зовут на помощь. Так странно мы меняемся ролями, но я никогда не думал по-другому. А все же только Прево помог мне понять, как это верно. Нет, Прево тоже не станет терзаться страхом смерти, о котором нам все уши прожужжали. Но есть нечто такое, чего он не может вынести, так же, как и я. Да, я готов уснуть. На одну ли ночь, на века ли, когда уснешь, будет уже все равно. И тогда безграничный покой. Но там закричат, заплачут, сгорая в отчаянии. Думать об этом нестерпимо. Там погибают. Не могу я смотреть на это, сложа руки. Каждая секунда нашего молчания убивает тех, кого я люблю. Неудержимый гнев закипает во мне. Отчего я скован и не могу помчаться на помощь? Отчего этот огромный костер не разнесет наш крик по всему свету? Держитесь! Мы идем! Идем! Мы спасем вас! Магний сгорел. Пламя костра багровеет и меркнет. И вот остались только уголья. Мы склоняемся к ним, чтобы погреться. Наше сверкающее послание окончено. Чем отзовется на него мир? Да нет, я ведь знаю, никак не отзовется. Эту мольбу никто не мог услышать. Что ж, буду спать.